Я расскажу вам забавную историю, в свое время настолько нашумевшую, что известный композитор Франц Легар даже положил ее в основу лучшей из своих оперетт. А меня, графа Данилу, сделал одним из ее героев. После этого мне уже незачем скрывать свое невольное участие в этом немного скандальном, но весьма нравоучительном дипломатическом происшествии. Как вы знаете, каждая страна имеет свою историю. Иногда она ее делает, а иногда она в нее попадает. В данном случае в историю попала великая маленькая республика Монтевердо. Вернее, все посольство этой республики в Париже. Случилось так, что посол этой республики, барон Зетта, в один прекрасный день получил шифрованную, совершенно секретную телеграмму. Примите меры спасения национального богатства 20 миллионов вдовы Ганны Главари. Эта телеграмма, подобно внезапному вулканическому взрыву, потрясла барона Зетта и все посольство. А вы догадываетесь, в чем тут дело? Ну, конечно, в деньгах. Деньги – это все. И разве можно было допустить потерю 20 миллионов? Ведь если вдова выйдет замуж за иностранца, все эти миллионы уплывут за границу. Республика обанкротится. Таким образом, на барона Зетта и на все посольство республики Монтевердо была возложена задача исключительной государственной важности – не допустить, чтобы Ганна Главари вышла замуж за иностранца. Сами понимаете, задача нелегкая. Нужно было оградить молодую красивую миллионершу от иностранного окружения, от многочисленных иностранных аристократических жуликов и направить ее внимание на отечественных жуликов. Я хочу сказать, на отечественных аристократов. Барон Зетта и его сотрудники были истинными патриотами. Если они хитрили, лгали, мошенничали, то только для блага своей великой маленькой родины, во имя ее богатства и процветания. Итак, они решили добиться намеченной цели, не считаясь со средствами. Да, я забыл прибавить, что в посольстве Монтевердо работали не только великие мужи, но и великие мужья. Иногда они изменяли женам, иногда жены изменяли им. Тут они изменить ничего не могли. Но жена самого барона Зетта, обаятельная Валентина, она вне подозрений. Она так мужественно отвергает домогательство влюбленного в нее аристократа виконта Камилла де Рюсселен. А он то и дело появляется на ее пути. Как настолько чего добивается взаимности этот виконт. О, вот они! Мой милый друг, мы не одни. О вас я думал все эти дни. Привыкли играть вы словами. Чтоб жить мне надо быть рядом с вами. Нет, нет, хочу я вам хороший дать совет. Я повторять вам должен опять. Не в силах я любовь мою скрывать. Но, милый друг, должно измениться. Но знаю, что делать. Что делать? Вам надо смириться. Смириться мне? О, никогда. Зачем надо мной так зло? Разве не ясно, вы тратите время на пустое? оставим их. Конечно, Валентина будет и впредь стараться образумить Камилла. И чтобы остудить его пыл, она, как всегда, даст ему какое-нибудь задание, и все пойдет своим чередом. Итак, над великой и маленькой республикой нависла серьезная опасность. Что делать? И вот Ганна Главари приехала в Париж. Она должна была посетить посольство. Ее ждут там с минуты на минуту. Молодая вдова прибывает в посольство. Ей оказывают встречу, достойную ее миллионов. Никто не скупился на комплименты. Они ведь так недорого стоили. Прием был торжественный. От вас, мадам, не скрою я, вы прелестны. Таких похвал не стою я. Не поклоняться вам нельзя. Понять, что вы можете забыть. От восторги божьи. Господа! Нет, пощадите, господа. Я уверяю вас, что предпочла бы никогда таких не слышать фраз. Невелика словам цена. Всерьез нельзя их брать, и я достаточно умна, чтобы это понимать. Не обижайтесь, я права, да-да-да, я права, все пышные слова. Как первый секретарь посольства, я по долгу службы обязан был присутствовать на этом приеме. Если бы вы знали, как мне не хотелось туда идти. И я бы не пошел, но мне не удалось скрыться. Меня разыскали на Монмартре, в моем любимом кабачке у Максима. Ох, как я был зол! Мне, черт возьми, не повезло. Два дня не спал, хотел поспать. И вдруг зачем-то как назло в посольство вызван я опять. Ну как могу я быть не зол? Совсем о службе я забыл. И вдруг почтенный наш посол дать поручение мне решил. А я присутствие посла, его приказы и дела. его большой, но скучный дом переношу с большим трудом. Да мне чертовски скучно тут, где притворяются и лгут, и не краснея с давних пор болтают с важным видом вздор. Люблю веселый круг друзей, где пламенеет жила кровь, где люди проще и добрей, где бескорыстнее любовь. Иду к Максиму я, там ждут меня друзья, там жар сердечный. Огней, веселый круг друзей, и скуку забываешь, и на душе светлей. Там чувствам нет преград, там честью дорожа, там женщины беспечны, зато чисто сердечны. Там смех, там блеск огней, веселый круг друзей, и скуку забываешь, и на душе светлей. Две бессонных ночи у Максима дали себя знать. Пойду к Максиму я, там ждут меня друзья, там... Когда я пришел в посольство, у меня слипались глаза. Я прилег на какой-то диван и крепко заснул. И мне приснились похороны нашего господина посла. И в тот момент, когда я произносил речь на могиле своего патрона в присутствии всего посольства и других заинтересованных организаций, меня разбудили. Я чуть не бросился с кулаками на того осла, который осмелился прервать такой сон. Но вовремя остановился. Передо мной стояла молодая, очаровательная дама. Не находите ли вы, сударь, что такое поведение роняет честь нашего посольства? А почему же оно ваше? Потому что Монтевердо – моя родина. Ах, вот как. В таком случае, сударыня, вы не откажете в услуге вашему соотечественнику. В какой услуге? Я хочу спать. Может быть, и вы хотите немного вздремнуть? Пожалуйста, здесь есть еще один диван. Благодарю вас. Не хотите? Напрасно. Здесь очень интересные сны снятся. Вот только что во сне я произносил остроумную речь. Очевидно, во сне вы более остроумны, чем наяву. Конечно. Во сне я совершенно другой человек. Если хотите знать, сударыня, только во сне я и живу по-настоящему. Неужели вам снятся только приятные сны? Конечно. Как только мне начинает сниться что-нибудь неприятное, я просыпаюсь. Ну что ж, не буду вам мешать. Спите. Благодарю, я уже разгулялся. Мне кажется, сударыня, что я вас уже где-то видел. Может быть, во сне? Да, во сне. Это был фантастический сон. Мне снилось, что я влюблен. И вы были счастливы? О, да. Это была очаровательная дама. И она была похожа на меня? Очень. Не прикажете ли это понять, как объяснение в любви? Конечно, нет. Вы совершенно не в моем вкусе. Но ведь только что вы сказали, что влюбились в такую женщину, как я. Во сне? Я ведь говорил, что во сне я становлюсь совершенно другим человеком. Значит, и вкус у меня совершенно другие. Ах, вот как. Ну и чем же закончился ваш роман? Меня разбудили. И это был единственный случай, когда меня разбудили вовремя. А вы очень любили женщину, которая так похожа на меня? Самозабвенно. И главное, совершенно бескорыстно. Сами понимаете, что наяву такая любовь невозможна. Значит, наяву, прежде чем влюбиться, вы сначала выяснили бы состояние ее текущего счета. Разумеется. Прочие качества не имеют никакого значения. А если бы я обладала миллионным состоянием, то вы могли бы влюбиться в меня, несмотря на то, что я не отвечаю вашему вкусу. Если бы вы обладали миллионами, это был бы сон наяву. Ну и мои вкусы соответственным образом изменились бы. И вы надеетесь, что когда-нибудь увидите этот сон наяву? Увы, мне везет только во сне. Вот и сейчас я засну и увижу сон. Я люблю вас. Вы любите меня. И мы счастливы. А то, что у меня нет миллиона? Во сне это не имеет никакого значения. Чем-то странно и нежданно я смущен. Показалось, все смешалось, я и сон. Над собой не властен, я мечтаю живу. Мне приснился сон на счастье наяву. Вечером в посольстве в честь молодой вдовы и ее миллионов давался бал. И сразу сразу же создалось опаснейшее положение. В числе поклонников Ганны Главарь оказались иностранцы. Целых три! Их атака была такой стремительной, что долго удерживать линию обороны было невозможно. Мои соотечественники были оттеснены и оказались в арьергарде. Республика Монтевердо вот-вот могла обанкротиться. Мой патрон, барон Зетта, все свои надежды возложил на меня. Вы молоды, у вас есть опыт. Спасите родину, женитесь на этих миллионах. А у меня не было никакого желания жениться. Но я обещал, что сделаю все возможное, чтобы отвадить от вдовы иностранных франтов. Для этого надо было прежде всего позаботиться о подкреплении. Нужно пригласить в зал прелестных молодых дам, чтобы они отвлекали от богатой вдовы ее назойливых поклонников. Все они вертелись вокруг Ганны Главари, наперебой приглашая ее танцевать. В целом Париже прекрасней, не дам вам равной во Франции нет. Все вверх перед вами, поверьте нам, вы ярче все звезд и планет. Служить всей душою готов, я вам как паж, я готов вам служить. Меня с эмбриоша прошу, мадам, скорее на вальс пригласить. Решение ваше, решение ваше, кого же вы решили пригласить? Перед вами каскада, перед вами с эмбриош, я всей душою готов вам служить. На родине в уединении я скромно жила до сих пор. Меня привели вы в смущение, мне нужен скромнее партнер. Мне все это так непривычно, меня вы должны пощадить. Танцуете все вы отлично, кто лучше мне трудно решить. К услугам вашим, к услугам вашим. Как быть еще не знаю до сих пор. Право я не знаю, недоумеваю, кто здесь из вас наилучший танцор. Право я не знаю, недоумеваю, кто здесь из вас наилучший танцор. Я сдаюсь тогда, от вас спасения вижу, не найти мне. Я прошу вас, господа. Подкрепление прием! Идите же скорей, здесь словно волны, звуки марша плавно льются, замирают, питают, и вдаль влекут мир сновидений, волшебных они зовут. Идите же скорей, здесь просто драма, здесь Иванна лишь дама, кавалеры все без дам. Отдаю войск только вам. Звуки вальса нам счастье сулят, манят вдоль и зовут. Золотой навевают нам сон. Сердце звучат в унисон. Плавный вальс, как надежда, звучит. Он без слов о любви говорит. О любви, о прозрачной волне. Мы плывем, мы живем во сне. Разрешите пригласить и в женские словно волны. Вот и вальса надежда льется, замирают, питают, и пахнут и сновидений волшебных они зовут. Задание, я ваш навсегда, и вы моя. Вы сошли с ума. сделал, что мог. Как мне вас понять? Мадам, избрали вы меня, и вот сами готов ваш танцевать я сам. Но я не хочу. Но почему? Ведь избран я был. Слишком поздно.